Да, я шут, я циркач. Так что же, пусть меня так зовут, вельможи, как они от меня далеки, далеки, никогда не дадут руки. Цветы роняю, лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь идет. Сквозь ночь и вечер мне пройти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Устал я греться у чужого огня, но где же сердце?